Часть четвертая. Зеркало. 0-0. Глубина, глубина, я не твой. Я снял шлем, подумал немного и водрузил его на монитор, поверх забавных фигурок из яркого синтетического меха. Они у меня давно с какой-то крупной компьютерной выставки. Сидят, тихонечко приклеенные к монитору, смотрят на меня прозрачными бусинками глаз. Может быть, шепчутся иногда о своем, когда я ныряю в очередной раз. Ну что, дайвер, доигрался? Вика, выход, окончание работы. Выполняю. Я успел заметить время на гаснущем экране, половина первого ночи. Ничего, нормально поработал. Голова болит, но не так сильно, как я боялся. Лабиринт мы хакнули, мост я преодолел, в храм вошел, файл получил. Да еще и оружие из рук Дебенко, запретное оружие, о котором я так и не сказал ребятам. Почему мне совсем не радостно? Да, Дмитрий Дебенко убьет глубину, но вовсе не так, как я думал. Будет ли оружие третьего поколения эффективным против странных симбионтов, наполовину людей, наполовину программных порождений? Не знаю, но инстинкты говорят, что не будет. А я, как любой дайвер, привык верить инстинктам. Кстати, это ведь дополнительный аргумент в пользу искусственной натуры. Не только пряник, но и кнут. Беда не в глубинном контейнере. Штука эта дорогая, сложная, и массовой забавой не станет. Разве что для желающих как можно быстрее перенести свою личность в глубину. Всякие тяжелобольные, алчущие успеть обрести бессмертие, пусть даже в такой странной форме. Или совсем уж не считающие денег люди, Чингис, например. Дип-программа победила именно своей простотой. Она не требовала ничего. Даже виртуальные шлемы и комбинезоны стали полезным, приятным, но не обязательным дополнением. А в общем-то хватает компьютера, модема, выхода в интернет и маленькой программки. Чтобы обрести в глубине бессмертия, чтобы получить электронный слепок себя, потребуется лишь еще одна программа. Большая, признаем сразу, но и мощности машин возросли. Копия. Новая личность. Электронный симбионт. Можно долго путаться в терминах. Можно проверять, экспериментировать, спорить. Скорее всего, тут все сразу. Не просто соблазн, а настоящее искушение. Кто устоит? И чем станет Диптаун, когда количество электронных копий сравняется с количеством живых людей? Все ли построенное в глубине им нужно? Отчего они откажутся с легкостью, что оставят для несовершенных людей, что снесут как незаслуживающее внимание? Что в них будет от прототипов, а что собственное? Или я все-таки боюсь невозможного? Виртуальный персонаж оттягивает на себя часть общих ресурсов сети. Обычный пользовательский компьютер физически не в состоянии поддерживать виртуальную личность. Пока идут эксперименты, и нагрузка растет незаметно, но если количество виртуальных персонажей станет измеряться десятками, сотнями, сколько способна выдержать сеть? И что предпримут электронные мороки, когда осознают, а они сумеют это осознать, что скованы материальными рамками? Прекратят появление новых виртуальных личностей? Возьмут в руки оружие? Или... Машины, на которых мы сейчас работаем, практически достигли своего предела. Из Кремния и Германии выжили все доступное. Но количественный рост рано или поздно сменяется качественным. Вот-вот появятся компьютеры, созданные на совершенно новых принципах. Я прекрасно помню времена, когда 386-й считался могучей профессиональной машиной. Сейчас сказать, что работаешь на Пентиуме или Пентиуме-2, все равно, что пожаловаться на несложившуюся жизнь. Все зависит от того, когда и как Дмитрий Дебенко собирается выбросить на рынок свое новое изобретение. Программный комплекс «Искусственная натура». События пойдут либо в одном, либо в другом направлении. Но Дебенко я в конце концов могу спросить. Остается еще вопрос. Что с этой программой собирается делать «Темный дайвер»? Опубликовать в сети открыто? Пиратски продавать за бешеные деньги? Использовать для себя лично? начать кампанию борьбы с искусственной натурой раньше, чем Дебенко выдвинет ее на рынок? Поискать в программной оболочке слабые места? Сплошные вопросы. Я не знаю о темном дайвере ничего. Мне кажется, что я догадываюсь. Но я предпочел бы не знать. Я медленно встал из тонко скрипнувшего кресла, привычно разделся в темноте, положил расстегнутый комбинезон на спинку, посмотрел на дверь спальни. Слабая-слабая ниточка света под притолокой. Мост между явью и сном. Я подошел к двери, тихонько приоткрыл, заглянул. Вика не спала. Сидела на разобранной постели перед включенным ноутбуком, смотрела в пустой экран на свою любимую заставку. Лес, девушка с луком в руках, рядом сидит волк. Лучше бы она уже спала. Я не стал бы ее будить, а завтра уже не рискнул бы задавать вопросы. «Доброго времени суток, Нике», — сказал я. Вика зябко повела голыми плечами, сказала, не оборачиваясь. «Доброго, стрелок».